ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5, которая называется «Прохлада, святой сын Хираньякашипу». Текст 27. Сантихья садха волоке, Сантихья садха волоке, Дурмайтра чадма вишина, Дурмайтра чадма вишина, Тешам удетья гхам кале, Тешам удетья гхам кале, Рога патакинам ива, Рога патакинам ива, Сантиха садха волоке, Сантиха садха волоке, Дурмайстраш чадма вишина, Дурмайстраш чадма вишина, Тешам удетья Тягам кале, Тешаму дитягам кале, Рога патакинам ива, Рога патакинам ива. Пожалуйста. Перевод стиха. Тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начинает болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начинает болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачья Бхактивиданты с вами Прабхупада. Хираньякашипу очень хотел, чтобы его сын Прохлада получил достойное образование, и потому он был крайне недоволен Шандой и Амаркой. Услышав из уст Прохлады слова о преданном служении, Хираньякашипу тут же стал смотреть на его учителей, как на врагов, выдающих себя за друзей. Слова Рагага Патакинам Ива указывают на то, что болезнь – это следствие тяжких грехов и одно из самых жалких состояний материального бытия – Джанмамритью Джаравидьяху. Болезнь говорит о том, что человек в прошлом совершил какой-то грех. В Смрити Шастрах сказано – Брахмаха кшая роги сьят, сурапа шива дон такаха, сварна хариту кунакхи, душчарма гуру талпагаха. Убийцы браманов позже заболевают туберкулезом, пьяницы становятся безумными, у тех, кто воровал золото, возникают болезни ногтей, а грешники, вступавшие в половые отношения с женами старших, заболевают проказой и другими кожными заболеваниями. Тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начинает болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурум миритам гена Тайсмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштахам, Схапитам Яна Бутале, Сваям Рупака Дамахьям, Дадати Свападантикам, Ванче Калпа Тарубьяшча, Крипа Синку Бьяхевача, Патитанам Павайнибьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ум Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине. Нервишеша Шунья Вади Пасчатья Деша Тарине. Итак, в этом стихе говорится не о болезнях, как человек сразу пугается обычно, поскольку восприятие людей привязано к телу, несомненно, сразу воспринимает благочестивую жизнь или праведную жизнь, как в первую очередь защита тела от реакций. И поэтому в шастрах говорится, что люди, привязанные к телесной концепции жизни, всегда заняты кармической деятельностью или мирской религиозностью. Для них религия – это возможность избежать телесных проблем. Но для трансценденталистов религия является средством для уничтожения независимости от желаний Господа. И религия является средством для достижения или восстановления своих отношений с Богом. Таким образом, в шастрах говорится, что преданный никогда не хочет очиститься от грехов. Он не занят такой деятельностью, чтобы очиститься от греховной деятельности. И мы видим, что когда человек новичок еще или неофит, он также воспринимает всех по определенным телесным признакам. Мы говорим, не кушать мясо, не употреблять одурманивающие средства, не вступать в половые отношения и не заниматься разновидностями азарта. Это называется четыре принципа свободы. И живое существо не совсем понимает, о чем говорят эти четыре принципа, и думает, что это является целью духовной жизни. И люди мерят так друг друга, кто дольше не ел мясо, кто дольше не вступал в половые отношения. И поэтому мы видим, что люди даже въедут в Индию, чтобы найти человека, который не вступал в половые отношения. Для того, чтобы спросить у него об астрологии или о том, о сём, о предвидении каких-то вещей. И они думают, что это критерий развития определенных отношений с Богом. Однако Господь Чайтанья говорит, что меня невозможно достигнуть никакими аскезами, ни воздержанием, ни изучением вед, ни аристократическим рождением, ни красотой, ни молодостью, ничем. Меня можно привлечь только преданностью. И преданность – это категория духовной субстанции. И для многих она остается тайной. И поэтому люди, даже слушая какие-то писания, где говорится о болезнях разных, о сумасшествии, о тонких и грубых, то есть речь идет о теле, несомненно, о ногтях, о уме, который с ума сошел, человек по алкоголик, о туберкулезе, о том, о сём, о чесотке разной, белой горячке, стригучем лишае и обморожении конечностей. Но все идет повествование о теле. И люди сразу напрягаются. И для них важно понять. И поэтому мы видим, как Шрила Прабхупада говорит, что неофит всегда интересуется аюрведой и астрологией. То есть новичок. Что значит новичок? Он привязан к телесной концепции жизни. В чем же неофитство-то? Мы думаем, что неофитство это что-то такое, какое-то особое, что человек, вот, допустим, с плохим образованием, или что неофит это человек, который мало времени находится в искон, что неофит это какой-то неинициированный. Или... Нет. Неофит это означает человек, рассматривающийся все через призму телесной концепции жизни. Это и называется неофит. И неофит может быть очень посвященным, но оставаться неофитом. Почему? Потому что он на все смотрит через призму телесной концепции жизни. Семейных взаимоотношений, здоровья, грубого, тонкого, богатства, образования, красоты, аристократического рождения, положения общества, уважения общества и так далее. Телесная концепция жизни. Мы видим, как преданные беспокоятся, кого критикуют, кого прославляют. Они выбирают так авторитета, если его больше прославляют, он наш авторитет, если его меньше прославляют, мы уже... Почему? Потому что слава и все остальное связано с чем? С грубым и с тонким телом живого существа. Бывает слава грубого тела, как спортсмен, это слава грубого тела, а ученый – это слава какого тела? Тонкого, но какого опять же? Материального. Материального. Аристократическое рождение – это может быть и славой грубого тела, и славой какого? Тонкого тела, где передаются разные качества. Поэтому в шастрах говорится о гуна-карме. О гуна-карме, что существует деятельность, которая привела к определенным вещам. Это карма называется, грубое тело. И есть гуна, которая соответствует тонкому влиянию, то есть качествам, которые проявляет живое существо. И поэтому мы можем видеть, что люди сбиты с толку, они не могут понять, как сапожник может прогрессировать. Они думают, что может прогрессировать только браман. Или поменьше, в худшем случае, кшатрия. И мы слышим, как люди выдают себя за браманов, за кшатриев, пытаются развивать в себе телесные кшатрийские качества и телесные брахманические. Телесные брахманические – это значит быть худым, в очках и очень умным. Очень информированным. Систематизированно подавать материал, терминология, определенные вещи. И люди устремляются к этому, они думают, что это духовный прогресс. Люди стесняются, что они работяги, что у них плохая семья, не аристократическое рождение. Они очень сильно стесняются. Мы видим, как в нашей стране сейчас прямо целый бум. Каждый ищет свои корни в царской семье. Или что у меня бабушка была дочерью купца, а я там из графской семьи, просто нас всех расстреляли. А я там из семьи генерала Хирохито или там что-то еще. Люди заняты поиском телесной концепции жизни. Для чего? Чтобы еще раз возгордиться чем-то. И это уничтожает духовную платформу живого существа. Люди гордятся этим. И они думают, что это позволяет им совершать определенный вид действий, который недозволен для других людей. Они уверены в этом. Мы браманы, и поэтому вы должны нас содержать, Прабхупада говорит. Описывает кастовую систему Индии. Браманы уверены на 100%, что им должны выражать почтение, что их должны содержать, общество должно содержать. И они все время цитируют Писание, что это 5 столпов истинной цивилизации. Защита браманов, коров, женщин. Они не говорят о целомудрии, они говорят о женщинах. Эти женщины, они устраивают целый комитет. И все лидеры комитета даже не знают, что такое целомудрие. Даже те, кто предаются, не знают, что есть целомудрие для женщины. Защита детей. Они не знают и думают, что детей надо защищать только от гомосексуальных или от педофилических связей. Но они не знают, что истинная защита детей проявлялась в подборе учителей. А не в том, что их наказали. И так далее. И там говорится защита стариков. Стариков. Что старые люди должны быть защищены. Чем? Для старых людей нужно обеспечить возможность достойно умереть. Обеспечить такую старость, чтобы у старых людей не было никаких проблем, где что поесть, где что взять. Они полностью могли бы имели возможность сконцентрироваться на цели жизни. А не стоять в очередях за лекарствами, бороться за льготы или думать, когда же дети меня отдадут в этот дом престарелых. Или как я буду сидеть с внучкой там чьей-то, с чьим-то маленьким ребенком. И втянуты в конце жизни в тяжбы своих детей. Или прозябание на лавочке и обсуждение всех. Кто куда пошел, кто чем был занят. Итак, живые существа, сбитые с толку телесной концепцией жизни, сохраняют очень длительное время это положение неофитов. И в шастрах описывается Прахлада Махарадж как классический пример неофита, который своим служением причинял беспокойство другим. Но он был полностью сконцентрирован на преданности. Он хотел удовлетворить Кришну. И Кришна привлекся его преданностью. Говорится, Кришну невозможно злодеяниями какими-то привлечь. Кришну можно привлечь только преданностью. И Дхрува Махарадж преданностью привлек, Прахлада Махарадж привлек преданностью. И мы видим, что Кришна был к нему милостив, хотя он родился демоном. Прахлада Махарадж по гуна-карме был демоном. Но мы его прославляем ежедневно. Джай Прахлада Махарадж, Джай Нарасимхадев. Величайшая личность, которая по гуна-карме был рожден демоном. Мы все очень горды. Мы рождены в человеческом обществе. Мы не асуры. Мы не асуры. Мы манушьи. Люди. И мы очень горды, что мы не демоны. И это, говорится, телесная платформа жизни, которая преследует постоянно живое существо, и оно не может также вырваться из круговорота рождения и смерти. Почему? Или предаться Кришне? Потому что оно сбито с толку иллюзорной энергией. Этими представлениями. Брахман, кшатрия, вайшья и шудра. И когда Шрила Прабхупада говорит, что должна быть установлена в искон варнашрама дхарма, он имеет в виду, что все кшатрии, брахманы, вайшья и шудры должны стать слугами. Слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Об этом же говорит Господь Чайтанья. Что же происходит среди неофитов? Неофиты пытаются стать брахманами, кшатриями, вайшьями, лишь бы не стать кем? Не стать шудрами. И это представление шудр. И поэтому в шастрах говорится, калауста шудра самбавам, шудры будут из себя изображать кого только угодно, и брахманов, и кшатриев, и вайш. Потому что такой ложный престиж порождается в психологии шудр. И шудры все сделают, чтобы выглядеть как брахманы, выглядеть как кшатрии, выглядеть как вайши. Как? Внешне. Они будут иметь дипломы и ни в чем не разбираться. Они будут иметь степени и быть непорядочными. Они будут иметь военную форму, но сражаться исключительно за деньги или за звания, за звездочки, за должности. Они будут иметь деньги и будут просто удовлетворять своих членов семьи и накапливать и скапливать богатство. И иногда с гордостью будут совершать жертвоприношения. А шудры будут всегда кричать о свободе, о независимости и долой эксплуататоров. Долой эксплуататоров. Шудры будут всегда говорить, что их эксплуатируют. Всегда. Шудры будут всегда недовольны законами, поскольку у них не хватает кармы, которая позволяла бы им понять, как делать деньги. Как можно обеспечить себя? И они будут выходить на демонстрации, бастовать, что угодно будут делать. Поэтому говорится, что брахманическая культура – это варнашрама дхарма. Что значит брахманическая? Осознающая свое духовное положение. Если мы думаем, что брахманическая культура – это там, где все возглавляют брахманы, то мы глубоко ошибаемся. Слово «брахмана» означает что? Что такое брахман или браман? Это тот, кто различает материю и душу. И говорится, основная природа души – это служить Богу с любовью и преданностью. Таким образом, когда говорится о брахманической культуре, о варнашрама-дхарме, имеется в виду, что люди оцениваются не по гуна-карме, а по тому, какие они слуги Бога. И Кришна в Падмапуране Прабхупада описывает стих этот, где Кришна говорит: тот, кто думает, что он мой слуга, на самом деле он не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. А в Бхагавадгите говорится, что слугой Кришны является гуру. И каждый день человек поет Шри Гуру Чарана Падма гуру. Насколько я слуга гуру? Не насколько я брахман, кшатрия, вайша или шудра, или женщина, или ребенок. Какой я национальности, великой нации я принадлежу, богоизбранной или не богоизбранной нации. Какой я слуга? Как я служу? Господь Чайтанья объясняет дальше эту концепцию. Он говорит: мы не брахманы, не кшатрии, не вайши и не шудры. Мы вечные слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. Таким образом, милость Господа Чайтаньи проливается не на кшатриев и не на брахманов, и не на вайш, и не на шудр, а на слуг. Избитые с толку живые существа, неофиты, постоянно сражаются за брахманическое положение, или за кшатрийское, или за какое-то положение вайши, избегают положения шудр. И это говорит о том, что сильная царит концепция чего? Телесной. Телесное представление, телесной жизни. Материальная концепция жизни называется. Материальная. И поэтому люди стремятся получать образование, чтобы стать кем? Не быть шудрами, а быть кем? Брахманами. И это представление неофита. Поскольку образование предназначено только для одной цели. Смирение. Чистота. Милосердие. Аскетизм. Правдивость. Это результаты образованного человека. И если вы закончили институт и стали более правдивым, тогда можно сказать: да, институт пошел вам на пользу. Вы стали более смиренным, более чистым. Но что происходит с людьми? И Прабхупада говорит: мирское образование начинает становиться препятствием для развития знания. Препятствием. Потому что люди, получая информацию или становясь так называемо образованными, считают необразованных людей низшими. Из-за чего? Потому что образование развивает гордость. Мирское образование развило гордость. Поэтому они себя считают интеллигентными людьми. Потому что у них, видишь ли, есть три института или два института. И поскольку такая же тенденция царит в духовных организациях, то преданные, которые не имеют образования, и общаясь с теми людьми, которые образованы, видя какой, они стремятся изучать английский язык, работать на компьютере, поступают заочно в институты, они ощущают недостаток образования, потому что образование дает уважение и положение. Это называется карма. И люди думают, что все брахманы должны быть обязательно образованными, кандидатами наук, какие-то там астрологами, аюрведическими врачами, кем угодно. И все привлекаются только такими брахманами. Положение, уважение. Почему? Потому что их сердца охвачены этим же. Избитые с толку живые существа начинают мнить себя кшатриями, для того, чтобы многоженцами стать, брахманами, для того, чтобы им выказывали почтение. Нет. Все это результат прошлой греховной жизни, которая выразилась в телесной концепции жизни. Как болезни. Но болеет что? Тело. И живое существо страдает только в одном случае, если оно отождествляет себя с телом. Тогда все, что происходит с телом, оказывает сильнейшее влияние на сознание. На сознание. Вот почему часто человека спрашивают: как у тебя в семье, как у тебя дела, как у тебя то. Чтобы еще раз подчеркнуть, что значит с твоим сознанием сейчас будут проблемы. И поэтому Шрила Прабхупада описывает, что если мы говорим о шудрах, то мы несомненно сразу будем говорить, что быт будет влиять на их сознание. Если мы будем говорить о низших проявлениях сознания, то именно быт определяет их сознание. И поэтому такой уровень сознания и называют анумай, когда от каких-то материальных вещей зависит сознание человека. Есть у него что-то материальное, он такой сознающий. Что-то происходит, он сразу не сознающий. Он сразу критикующий, сразу скорбящий. Такой тип сознания. И поэтому люди думают, что основной концепцией является показателем духовного прогресса – материальный достаток. И они думают, что если человек материально очень хорошо продвинут, то значит он духовно продвинут. Это полная глупость. Полная глупость. Вот почему они начинают делать из преданного служения просто мирскую религиозность, кармическую деятельность. То есть человек занимается религиозной жизнью только для того, чтобы получить материальное благо. Что значит материальное благо? Избавиться от болезней, каких? Телесных и психических. Избавиться от тройственных страданий. То есть целью его деятельности становится избавление от тройственных страданий. Это что такое? От хипхута, избавиться от тех, кто причиняет мне беспокойство, другие живые существа. От хиатма, от болезней телесных и психических. И от хидайва, поселиться в очень хорошем теплом месте. За границей где-нибудь, в Швейцарии жить, в обеспеченном месте. На Багамах, на Фиджи. И они думают, что это цель религии. И они думают, что это и есть продвинутый преданный. Вот он занимался преданным служением, и теперь у него все есть. У него прекрасные дети, прекрасное здоровье, все. И так думают все эзотерики. Все эзотерики говорят, что Иисус Христос был красивый, потому что у него была хорошая карма. Если вы некрасивый, как вы можете быть духовно продвинутым? Если вы родились в Сибири или где-нибудь там в Усть-Куте, как вы можете что-то соображать в Бхагавад-гите или в Шримад-Бхагаватам? Если вы женщина, то вы сразу дура, блин, набитая. Так мыслит человек. Почему? Потому что он привязан к телесной концепции жизни. И поэтому человек начинает стесняться этого положения. И это стеснение вынуждает его сражаться. Он начинает сражаться. Почему? Потому что кто-то не принимает его телесным образом. Человек хочет утвердиться телесно, получить образование, накачать мышцы, убрать живот или наоборот отвесить живот, одеть очки для имиджа. Сейчас все так. Очки, даже зрение хорошее, он в очках. Почему? Имидж. Образованный, интеллигентный. Большая цепь, золотая цепь на дубе том, да, и так далее. Прекрасные сапоги или очень хорошее образование, или человек пытается своей благотворительностью завоевать авторитет, своим меценатством, своим пацифизмом, своей любовью к детям, к рабам. Да здравствует свобода африканским народам. Он хочет выделиться как правозащитник, как защитник угнетенных женщин Востока. Особенно в Восточной Сибири. Люди так хотят. Почему? Это проистекает из телесной концепции жизни. И для них остается скрытым, как человек, как Аджамила мог получить милость Кришны, будучи ведя такую греховную жизнь. Они сбиты с толку, они не могут понять, как Аджамила мог получить. А, если так, значит надо какое-то время побыть нормальным браманом, а потом свалиться и будет милость точно уже. Они не могут, сбиты с толку, потому что такое представление также связано с механизмами, с системой. Они думают, что можно Кришну привлечь некой системой. То есть, если все по системе сделать, Кришна в итоге привлечется. И тогда сознание человека закрыто. То есть, человек не может понять, что значит сознавать что-то. Потому что система сразу исключает что? Определенный вид сознания сразу исключает. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы должны обратиться к системе вед. И система материальных представлений и система ведических представлений абсолютно разная. И поэтому в шастра говорится, вот какая система, что человек, пулкаш, пулинда, кхаса, шабара, там, все звери, птицы, могут снискать милость Господа, если предадутся его преданному. Таким образом, напрочь отвергается система гуна-кармы. Напрочь! Каждый может снискать милость Кришны, если предастся его преданному. Таким образом, ни по кшатризму, ни по брахманизму, ни по вайшизму, ни по благотворительности, ни почему не оценивается человек. Только потому, какой он слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг. Кто же такой слуга? И в шастрах говорится, это гуру. В шастрах говорится, духовный учитель является слугой. Итак, люди, привязанные к телесной концепции жизни, несомненно будут рассматривать продвинутость и непродвинутость друг друга с позиции тела. Чем занято тело? Какой профессии, какой должности, какую еду оно кушает и так далее. И будет сбито с толку, как это какие-то тхамабаси совершают все телесные мыслимые и немыслимые грехи и являются самыми прославленными всеми писаниями личностями. Как это так? И тогда появляются тысячи-тысячи спекуляций, почему им все прощается. Потому что они тхамабаси. И сами тхамабаси, начитавшись произведений, начинают мнить себя особыми личностями. И начинают так наглеть по отношению к другим личностям. Если вы приедете в Индию, они могут прийти в любой, в парламент и орать, что они тхамабаси, и что все должны им кланяться. Что если вы, они имеют право все забрать, потому что все принадлежит тхамабаси. И все принадлежит тхамабаси. Все принадлежит, и они все с Кришной на дружеской ноге и так далее. И поэтому Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати громили вриндаванских сахаджей. Громили этих всех джаганаткапуревских сахаджи, майпурских сахаджи, всех этих джада-гошани, так называемых госвами, которые, не выказав почтения ему, готовы вас сгноить просто. Потому что, видишь ли, ему не выказали почтения. И Бхактивинода Тхакур критикует во всех своих произведениях такое представление о преданности. Итак, сбитое с толку живое существо иллюзий должно получить милость духовного учителя. И духовный учитель, несомненно, пытается вдохновлять и обучать своего ученика или то живое существо, которое вручило себя ему, проливать эту милость. Но оно обучает не так, как в институте. И поэтому иногда студенты ожидают от своего гуру такого же поведения, как минимум, как преподаватель в институте. Что он будет их садить в классе, книжки там им читать научные, там всякие системы на доске рисовать. Но мантра говорит о том, что займи нас, займи. О всепривлекающийся радующий Господь, займи меня преданным служением, чтоб я из преданности действовал, а не с чего-то другого. Из преданности. Таков смысл Хари Кришна Махамантры. И люди боятся преданности, и поэтому Кришна говорит Арджуне, предайся мне и не страшись ничего. Какова же основная проблема отсутствия преданности? Страх. Страх предания. И поэтому в Бхагавадгите Шрила Прабхупада говорит, живое существо боится осознать себя душой, боится действовать как душа и боится стать вечным слугой. Потому что этот страх порожден телесными представлениями. Телесными представлениями. Что это означает? Привязанностями к телесной концепции жизни. Отсюда порождаются столько страхов. И в первую очередь этот страх смерти. Потому что умирает-то тело. И поэтому всех можно поставить на место под страхом смерти. Кроме святых. И поэтому шастра говорится, они не боятся смерти. И здесь говорится, что какой основной признак прохлады было? Он был святой. Это означает, он абсолютно не боялся чего? Смерти. И также объясняется, почему же он не боялся смерти? Сумасшедшие тоже не боятся смерти. Дети не боятся смерти. Вы отберите у них игрушку, они боятся потерять маму, еще, а жизнь не боятся потерять. С крыши может прыгнуть, ничего не соображает. И кажется, что они не боятся. Они просто в невежестве. Как есть такая русская поговорка. Пьяному море по колено. Что он, смелый что ли такой? Нет, он отупелший. И люди точно так же не боятся совершать греховные поступки. И для них грех – это действие. Но в шастрах говорится, грехом являются совершенно другие вещи. Что за действие является, когда Кришна говорит, даже убивая, не навлекаешь на себя греха? И Прупада описывает в комментариях, что убийство является самым великим грехом из всего. Называется химса. Что же за убийство? И Прупада в Бхагавадгите также объясняет, что является насилием и что является состраданием. Ахимса. И он говорит, говорить вздор является дживахимсой, а говорить истину является ахимсой. Да кто же такие сострадающие, которые несут вздор, или те, кто говорит истину? Их здесь Хираньякашипу разделил людей на друзей и на врагов. И даже посчитал Шанду и Амарку врагами. Почему? Потому что он думал, что они обучили Прохладу нести вздор. Но Прохлада говорил истину. Итак, Шрила Прабхупада объясняет, что ахимса не в том, что вы боитесь кому-то что-то сказать, что его потревожит, видишь ли, о его жене, о его там семье, о здоровье. Вы говорите вздор. Потому что истинный сострадающий сострадает душе. И поэтому Кришна сказал, он не скорбит ни о живом, ни о мертвом. Потому что живым является живое существо, джива, дживатма, сама душа. Чего о ней скорбеть? Ее невозможно ни опозорить, ни обстыдить, ничего. Ее невозможно сжечь, убить, не смочить водой. Ничего с ним невозможно сделать. Что же о нем беспокоиться? Единственное, о чем можно беспокоиться, что он тупое живое существо. То есть, единственное, что можно побеспокоить человека, что живое существо не осознает свои отношения с Богом. О чем же беспокоился Арджуна на Курукшетре? О том, что они не осознают Бога? Нет, о том, что они погибнут. Семьи пострадают. Так он выступил так называемым правозащитником, таким альтруистом, филантропом, меценатом, пацифистом, который был против войны. Он такой за женщин, за детей, за браманов, за коров и за стариков. И Кришна отверг его настроение полностью. Разбил в пух и прах такое представление о религии и о том, что нужно защищать. Полностью. Но когда он это сделал, когда он разбил, когда у Арджуны развились отношения. Когда у Арджуны развились отношения. Вот почему, когда лекции слушают чьи-то и не могут понять, какие жесткие лекции, какие наездные лекции, потому что никто... Нормальный человек, который изучает эти, он бы понял, что там определенные отношения. Поэтому допускаются такие виды разгромов, потому что там есть отношения, люди не обижаются. Но если когда такую же лекцию слушает человек, у которого нет отношений, он воспринимает это как оскорбление прямо, как наезд, как тиранию. Поэтому Прабхупада и говорит, люди, у которых не развили отношения с Кришной, воспринимали Арджуну как злодея, понукаемым Кришной. Злодей, который говорил о том, что надо убить всех своих родственников. Какие там жены, какие дети? Успокойся. Если ты на самом деле хочешь им блага, убей их всех. И даже люди, которые находились на уровне мирской религиозности, то есть верили в Бога, рассмотрели это как злодеяние. Но Арджуна сумел это принять как благо для себя. Почему? Были отношения. Он 100% верил, что Кришна лучше всех, что он больше и глубже всех знает и понимает, он понимал, что он верховный, что его видение совершенное. И поэтому Арджуна допускал поправлять себя, громить себя. И Кришна, с одной стороны, выглядел как какая-то странная личность, которая понукает какого-то злодея. Как удивительно, Прабхупада описал, что именно Арджуна выглядел злодеем, понукаемым Кришной. Что, мол, Кришна-то не злодей. Арджуна злодей, но почему-то понукаемый Кришной. Очень странно. И люди, сбитые с толку, не могут понять этих представлений. И тогда мы начинаем бороться тут за детей, за кого-то еще угодно, лезть в чужие семейные отношения, в чужие кастрюли. Мы думаем, что так мы спасем мир. Говоря о чьих-то недостатках телесных. Но мы уверены, что мы спасем мир именно таким путем. Мы осуждаем мясоедение, то, сё. Но в шастрах говорится совершенно о другом. В Шримад Бхагаватам говорится, люди, которые привязаны к чему-то, могут есть мясо. Только не есть коров, не есть свинью там, не кушать коня там, однокопытные описаны, которых мы... Почему? Они привязаны и невозможно сразу. В Бхагавадгите Кришна говорит... Мудрый человек никогда не пытается остановить действия невежественного человека. Никогда. Что же он делает? Он пытается окрасить его действия духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Где найти такого мудреца? Который не скажет, ну-ка, все, оставь. А который скажет, ну давай как-то вот начнем потихоньку. Окрашивать духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. И там Кришна говорит, мудрый не беспокоит невежд. Что значит беспокойство и небеспокойство? Итак, живые существа, находясь в плену телесной концепции жизни, эгоистических представлений, не могут долго разобраться, что же такое духовная жизнь. И как их будут оценивать, и кто будет оценивать. В Москве будут их оценивать, во Вриндаване, где кто и как. Какие оценки, какие критерии, кто оценку должен ставить. Мы всем классом упросим гуру поставить двойку. Пусть он правильно написал, но он нам не нравится, и поэтому мы упросим учителя всем классом, чтобы он поставил двойку. Хоть и у него и написано отлично, но у нас с ним проблемы. Поэтому, дорогой гуру, пожалуйста, поставьте ему двойку. Что за концепции в голове человека летают? Кто должен? Кто у него учитель? Какую оценку кто ставит? Кто там какие-то другие? Кто классный руководитель? И люди, сбитые с толку, не могут понять, кто оценивает все? Кто представитель Кришны? И люди пытаются делать какие-то собрания комсомольские, давить на того, кто оценивает. И появляется странное представление большевизма такого. Мы большевики, вы меньшевики. Раз нас больше, мы правы. Мы постановили. Нам не нравится очкарик. Не нравится и все. Ты лысый, вообще молчи. А ты из Якутии, вообще бы я бы на твоем месте лучше книжки научные почитал. И мы начинаем думать, что весь цвет на Западе. И Прабхупада понимал, что люди привязаны к телесной концепции жизни. И он сказал, тогда американцы будут это говорить индусам. Индусы начнут это принимать. Почему? Потому что американцы в телесной концепции жизни преуспели. А поскольку индусы деградировали, то им об этих же вещах должны сказать те, кто преуспели в телесной концепции жизни. Вот почему люди привлекаются аристократическим рождением, образованием, внешностью и так далее. И Прабхупада именно об этом говорит. Что когда я стал привозить американцев, то моих учеников индусы принимали большими авторитетами, чем меня. Потому что я был такой же для них индус тупой. Но американцы, мои ученики американские, они там просто могли сказать, если мне, говорит, понадобилось 3 часа лекцию давать, то мои ученики приходили и говорили, вы не тело, надо поклоняться Кришне. И индусы начинали поклоняться Кришне. И все говорили, вот это мы понимаем проповедь. А этот что, этот садху, 2 часа что-то им чешет. И так, и по 5 часов лекции дают. О, американец пришел, сказал 2 раза. Видали, какой шакти? Вот за кем Бог-то стоит. Вот за кем Бог стоит. Поэтому они говорят точно так же. Ты говоришь, ну какое образование? Среднее. Иди отсюда. Ты говоришь чушь, но у тебя какое образование? Я доктор наук. О, похоже, это не чушь. Потому что они все привязаны к этому. И поэтому мы просим каких-то людей, пожалуйста, получи докторскую степень, получи степень кандидата. Потому что тогда ты можешь говорить людям, и они будут это принимать, потому что они привязаны к этим всем вещам. Они больше ни к чему не привязаны, они никогда не разберутся, что такое душа, если им не скажет об этом академик. Они не поверят никогда человеку из Индии, они поверят только человеку из развитой страны. А если вы еще из богоизбранного народа и скажете это, тогда вообще. И Прабхупада сказал, надо всех занять. Всех занять в распространении славы Бхагавадгиты и Шримад Бхагаватам. И Прабхупада хотел, он говорил, образованный преданный стоит 10 необразованных. Для чего? Для проповеди. Потому что если он с образованием что-то ляпнет, они сразу примут. Но если эти 5 часов будут им рассказывать то же самое, но без образования, и что может быть с большей преданностью и лучше, они не принимают. Почему? Такова телесная концепция жизни. И поэтому в шастрах говорится, Господь, чтобы обмануть материалистов, даже обрядился в привлекательные одежды Будды. Даже, оказывается, определенный монашеский вид есть очень привлекательный. Чтобы обмануть материалистов, для которых очень важна внешность какая-то. И поэтому среди народа всегда говорят, встречают по одежке, провожают тоже плохо. Итак, сбитое живое существо с толку не может понять, каковы критерии в том, что человек пользуется каким-то определенным покровительством. Как мы говорили в этой истории Рамануджа Ачарьи, что младшие ученики были сбиты с толку. Почему? Потому что они подражали старшим ученикам Рамануджи. Те были саньяси, ходили в каупинах, брили голову, говорили на санскрите, жили в палаточном городке. Но у него был один ученик, Тханурдас, здоровый такой, тупой вроде бы, такой воин, что-то все саблями махал, там то все, жена у него была бывшая проститутка, жили они в доме, у них было куча украшений от жены, потому что жена честно заработала, потому что она, это работа, проститутка, знаешь, за деньги, не ради удовольствия, ради удовольствия по-другому называется. А за деньги. А может, еще и за удовольствие. И ученики не могли понять, почему Рамануджа Ачарьи, гуру, больше милости дает этому человеку. Его звали Тханурдас. Никак не могли понять. Они там. И почему младшие ученики описываются? Они неофиты были, но и старшие ученики были кем? Неофитами. Вот в чем суть. Это история. Неофиты были и те, и другие. Но одни были закоренелые уже, а другие какие? Невинные. невинные. Одни были закоренелые, а другие были невинные. И Рамануджа Ачарья, когда они пришли и сказали, что мы сбиты с толку, вообще ничего понять не можем. Это что, особая милость к Тхануардасу, поскольку он самый падший? Есть среди неофитов такая концепция, что гуру приближает к себе самого падшего. И если вы будете самым падшим, то у вас будут отношения с гуру. А если вы будете еще хуже, то будут отношения с Кришной. Среди неофитов есть такая концепция, что вся милость на особо падших. Но человек не понимает, по отношению к чему говорится о падшести. Не может понять, кто падший. И Рамануджа Ачарье пришлось простой пример им привести. Чего они не видят в этих санскритологах, саньяси, в своих учениках, которые очень высокого уровня были, которые развили разные способности. И он сказал им, каупины у них украдите. А идите к Тхануардасу и украдите все, что у него есть в доме. Все украдите подчистую. И вы увидите, что произойдет. И эти стали скандалить из-за этой ерунды. А Тхануар не стал скандалить из-за того, что все из его дома было похищено. Таким образом, люди, сбитые с толку, никогда не могут понять, что видит гуру, и как гуру оценивает, или как оценивают продвинутые личности. И в чем продвинутость? Во внешнем статусе каком-то, в уважении, в чем-то. А там говорится, тот, кто не скорбит, когда его критикуют. Удивительно. Кришна говорит, тот, кто не скорбит, когда его критикуют, и не гордится, когда его прославляют. Оказывается, не по данде, не по бахирвасе, не по положению, не по должности. А он не скорбит, когда его критикуют. У него не исчезает там какое-то желание служить, потому что, видишь ли, все теперь его критикуют. Все что-то там про него наговорили, наклеветали, что-то правда, полуправда, перевернули факты. Он не скорбит. Мудрые не скорбят. О теле не скорбит. А о душе тем более не нужно скорбить. Счастье и несчастье, их исчезновение. Сегодня вас критикуют, завтра вас будут прославлять. Послезавтра будут опять критиковать. Почему? Потому что основная часть людей в этом мире на какой телесной, на какой концепции? На телесной концепции жизни находится. Оно опирается на тело. И вся эта слава и хула всегда связана с чувствами живого существа. Оно рождается из чувственного восприятия, удовлетворения, неудовлетворения. Потому что все рождается из телесной концепции жизни. А тело это какое? Грубое и тонкое. Все. Поэтому в шастрах описывается не тело кшатрия, а описывается качество кшатрия. А люди думают, ну если усы, здоровые мускулы, все кшатрия. Морда здоровая, три жены у него, 10 детей, точно кшатрия. На всех орет. Представляете, так бы Кришна бы написал в Бхагавад-гите. Основные признаки кшатрия. Здоровая морда, пузатая пузо, блин. 10 жен у него, так сказать, в каждом городе и в каждой деревне. У него харинама, санкиртана. И он кшатрия. И ему можно пить, курить, балдеть, потому что он кшатрия. Нет на нем греха. Но там не описывалось этого. В Бхагавад-гите говорится, храбрость, отвага в бою, умение руководить. А? Нигде о теле не сказано. А везде говорится о каких-то качествах. Еще каких? Прирожденные. Что значит прирожденный? В прошлой жизни он таким образом действовал, что в этой жизни у него при рождении эти качества проявились. Ему не надо их нигде брать. Храбрость, отвага в бою, благородство, решимость, умение руководить. Таковы качества кшатрия. Описывается качество брахмана. Какие же качества брахмана? Да, чистота, терпимость, просветленность, знание, мудрость и религиозность. Нигде не описывается тело. Большой у него живот будет у этого человека, маленький, какой он национальности, где он родился. И Прабхупада говорит, иногда в семьях брахманов рождаются демоны, а в семье демонов рождаются брахманы. В семье шудр могут рождаться брахманы, а в семье брахманов рождаться низкородные шудры. Поэтому он говорится, все проверяемо. И здесь говорится, со временем по их действиям можно увидеть. Со временем по их действиям. И вот почему не определяется так, что там человек кушал или что он не кушал. Определяется совершенно по другим вещам. Гуны, и Шрила Прабхупада говорит, Господь Рамачандра на ванаров опирался. На ванаров. А Вальмики вообще был в своей жизни очень странной личностью. Как он продвинулся, вообще никто не знает. Он был охотником. И он наслаждался, не добивая. Он всегда ранил жертву и наслаждался, как она умирает в страданиях. Вы представляете, это было чувственным наслаждением его. И в итоге он написал Рамаяну. Священное Писание. Получил милость Кришны. Поэтому о рождении, о болезнях, о том, о сём никто не говорит. Все понимают, что это оказывает влияние. Но проповедь вся сконцентрирована на сознании, чтобы человек не беспокоился об этом. Как рано или поздно, Прабхупада говорит, разумный человек точно осознает, что рано или поздно придется это тело оставить. Рано или поздно. Поэтому он всегда понимает, что нужно быть готовым оставить тело в любую секунду. И в этот момент нужно будет скорбеть не о теле, а достойно умереть. Что значит достойно? И Прабхупада говорит, не как животное. Скуля и сожалея там о каких-то телесных. Достойная смерть. И он говорит, это куда больше экзамен, чем все остальное. Достойный ли человек вышел из ситуации? И поэтому в шастре говорится, каждый будет попадать в ситуации. Каждый. Никто не избежит проверки. Но не каждый выйдет из нее как? Достойно. Каждый попадет. Это лишь дело времени. Каждый. Если вы думаете, что никто не попадет, какой-то один человек попадает в какую-то затруднительную ситуацию, в какую-то проблему, в грех или куда-то. Нет. Поэтому говорится, не важно, как зашел человек, куда важнее, как он вышел. И вот почему в шастрах говорится, кого нужно считать садху? Кто попал в ситуацию или кто достойно из нее вышел? И люди всегда спрашивают, почему же это садху? И кто спрашивает, кто еще не попадал и не знает, что только при помощи духовной реализации можно достойно выйти из ситуации. И если нет такой ситуации, из всего остального можно легко выйти благодаря материальным качествам. Но духовная ситуация позволяет выйти из того, откуда материальные качества не позволят выйти из этой ситуации. Не позволят. И поэтому в Рамаяне также описывается паук и эти полубоги. Материальные качества и духовные качества. Что кто-то захранил. Охранник наш долго, видимо, охранял что-то. Что имеет, то и охраняет. Иди поспи там, Виталька, вы что, блин, мучиться? Народ слышит. И материальные качества позволяют совершать материальную деятельность. Но чтобы совершить духовную деятельность, нужны совершенно другие качества. Совершенно другие качества. И Поэтому в шастрах описывается качество души. Качество души. Есть материальные качества и есть духовные качества. Есть материальная деятельность и есть духовная деятельность. И вот это различать могут браманы. Поэтому брамана это не просто человек образованный или какой-то. Это совершенно другой вид образованности. Это другой вид образования. Вы не думайте, что доктор наук брамана. Вполне вероятно, в нашем обществе он бы стал, как сказал Джада Барата, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы даже никто там не выказал почтения. И Прабхупада описывает, ученые – ослы, а ослам почтения нигде никто никогда не выказывает. Осла грузят. Дают ему пучок соломки и так далее. И Прабхупада обозначил эти все вещи, чтобы преданные, постигая эти книги, изучая эти книги, а изучить и постигнуть эти книги можно только через деятельность, то есть приобретая знания. Знание – результат понимания, а понимание – результат служения. Таким образом, тот, кто становится быстрее слугой, никто быстрее стал кшатрием или браманом, или вайшей, или что. Тот, кто быстрее станет слугой, быстрее получит понимание. Благодаря пониманию приобретет знание, а благодаря знанию переправится успешно через океан мирского бытия. Из чего состоит Прабхупада, говорит, мирское бытие? Этот океан из волн мирского бытия. Что за волны? Первая волна, вторая волна, третья волна. Волны комбинации гун материальной природы и реакции. Болезни, причинение вреда другими живыми существами, природные катаклизмы. Человек переправится через все эти проблемы мирские. Слава и бесчестие, богатство и нищета. Через все через это он переправится. Поэтому это представление неофитов, что преданный должен быть обязательно богатым, полная глупость. Все проверяется в двойственности. Что значит, когда человек не в двойственности? Это означает, он будет проверен и нищетой, и богатством, и славой, и бесчестием, и тем, и сем. И если его энтузиазм, это вот уцаха, ложный энтузиазм. Что значит ложный энтузиазм? Энтузиазм, зависящий от этих вещей. А истинный уцеха, как говорится, этот энтузиазм, преданное служение должно быть постоянным, непрерывным, продолжительным и выполняться с энтузиазмом. Вот как мы узнаем, кто такой искренний преданный? Это у которого уцеха не ложная. Как узнать, что уцеха не ложная? Его энтузиазм не зависит, прославляют его или критикуют. Богат он или нищий, заболел он или выздоровел. Кто-то ему сказал, что он шудра, или кто-то сказал ему, что он брахмана. Его энтузиазм нематериален. Такой преданный очень продвинут. Очень продвинут. Но преданный, который... Кто его сегодня хвалили, или он сегодня восторгается, а завтра он это же оплевывает, это неофит. Это неофит. Он не постоянен ни в чем. Вот почему объясняется, что у него постоянно борьба с собственными чувствами, борьба, ожесточенная борьба с собственным умом и чувствами. Он все время, говорится, живое существо, в Шримад Бхагаватам говорится, ведет ожесточенную битву с пятью чувствами и умом. Ожесточенную битву. Вы видите, как все устают? Вы чувствовали? Все устают от Хари Кришна. Окружающие и участники. Потому что идет ожесточенная война с пяти чувствами и умом собственным. Война! Идет война неверных. Война с неверным умом и война с неверными чувствами. Священная война. Целый джахат, газават. И в Бхагаватам об этом говорится. Непрерывная битва идет внутри себя. Вот почему, говорится, духовный воин. Бхактитирха Махарадж написал эту книжку «Духовные войны». Это не значит, что он со всеми там сражается подряд. Рыбе в глаз попадает. Нет. Он воюет со своим неверием, с этими неверными чувствами, умом. Война. Поэтому Арджуна воин. Поэтому им присваивается Тхакур, Госвами. Почему? Они воины. И поэтому во всех военных искусствах, говорится, целью является победа над собой. И все великие воины пришли к выводу, что истинный воин – это тот, кто побеждает себя. Истинный воин не тот, кто победил другого. Истинный воин – тот, кто победил в себе. Это желание превзойти других. Вот почему говорится, что желание превзойти других не является желанием мастерства. Желание выглядеть лучше, чем другие. Свои какие-то... Он смиренен. Смиренен. Поэтому в нем не порождаются такие проблемы. И когда человек четко определил концепцию духовной жизни, четко, Прабхупада говорит, когда четко сформулирована цель, тогда нужно медленно, но верно к ней продвигаться. Но мы видим, что многие люди не понимают, куда они попали, что здесь будут ценить в них. Они будут говорить, вот у того две жены, у того три жены, и вот это будет для них ценность. А у кого нет никакой жены, значит, тот самый продвинутый. Они будут ценить, у кого шафран, у кого белое. И за этими внешними вещами не смогут разглядеть сути. Сути. И так их будет интересовать, как вот этот мыльные оперы по телевизору. Там вот как раз, у кого две жены, у кого три, кто кого выгнал. И преданные начинают это все обсуждать. Преданные начинают жить этим, кто там с кем переспал, кто кого любит, кто кого не любит. Чем же они отличаются? Именно это становится многосерийной жизнью духовной. Только все еще начинается. Что подождем, что он еще там откинет? Но духовная жизнь совершенно в другом. Пусть камнями забросает тот, кто без греха сам. Каждый раз я преданным рассказываю эту историю библейскую. Когда одна женщина прелюбодейничала, ее решили побить камнями, потому что закон был такой религиозный. Прабхупада говорит, в Индии также побивают камнями, бьют там. Все точно так же. Это не то, что в какой-то религии существует. Руки отрубают и так далее. И почему это делали какие-то определенные личности? Почему, говорится, суд должен выносить? И там что? Эти люди беспристрастны. Самосуд не должен быть, потому что в самосуде что? Пристрастие. Он причинил мне лично беспокойство, и поэтому я его убью. Месть. Поэтому есть такая формулировка, Прабхупада говорит. Месть и закон. Что месть это противозаконно. И поэтому говорится, что брахмана никогда не мстит. И Арджуна попался в эту ловушку, когда он на Курукшетре сражался ради Кришны, ради закона религии. А потом узнал, что убили его сына, и стал так же это делать, еще лучше. Но почему лучше он стал делать? Потому что он стал вдруг делать это из мести. И как он лучше сразу стал это делать, чем делал до этого. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, когда человек охвачен какими-то мирскими желаниями, он может очень хорошо что-то делать. И поэтому тот, кто отнимает у него мирские желания, он считает его врагом, потому что он, видишь ли, прочитал лекцию, которая в нас и последние зачатки преданности убила. Не зачатки преданности она убила, эта лекция, а высветила ложный энтузиазм. И вместо того, чтобы быть благодарным, работать над собой, люди говорят, о, это нас раздохновило. Это грубо, это круто. Только я хотел повторять джапу, а тут рассказали, что так не, джапу не повторяют. Ох, елки. И Прабхупада приводит пример. Как ослик, чтобы он куда-то двигался, на палочке ему привязывают палочку такую. И тут солома висит. Если вы хотите так действовать, ну... В чем проблема? И кто вам об этом расскажет, что это вот такое? Враг, несомненно, враг. А вот тот, кто весит, это друг. И здесь как раз в шастрах и говорится, что со временем человек только разберется по действиям, кто его друг, а кто врагом был. Со временем тот, кто когда-либо совершал грехи, со временем непременно начинает болеть. Точно так же в мире есть много обманщиков, которые выдают себя за наших друзей. Однако рано или поздно по их действиям становится ясно, что на самом деле они наши враги. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, вопросы есть. Может, кто-то с чем-то не согласен. Опять круто, грубо наехал. Последний энтузиазм уничтожил. Личностный – это что значит? Ну, это когда человек ориентируется на путь. Знаете, я понял, о чем вы говорите, просто у меня аналогия. Ум-то у меня же, вы знаете же, алкоголика, что сделаешь? Один человек написал письмо. Он говорит, а как веды относятся к отношениям к равному полу? И я так раз... Прошу, значит, написать. Я говорю, вы напишите ему, что вы имеете в виду? И он отвечает, ну, конечно же, половые отношения. Я опять сразу напрягаюсь и думаю, как же его не обидеть? Как же подойти к нему личностно? Как-то лично к нему подойти и как-то лично ему это так сделать, чтобы он был доволен. Переспать, что ли, с ним? Или сказать, что это очень хорошо? И я все время напрягался, вот как личностно подойти, чтобы не обидеть. Итак, иногда мы преследуем цель, чтобы не обидеть, а иногда, чтобы просветить. Вот что вы считаете личностным подходом? Чтобы не обидеть, просветить одновременно? Или чтобы просветить, и неважно, обидеть или не обидеть? Что вы выбрали бы? Что вы выбираете, что вы считаете личностным подходом? Лично вы. Когда человек о чем-то говорит, он, значит, уже сформировал какое-то определенное представление. Так ведь? Чтобы не обидеть. То есть, неважно, просветить или не просветить. Самое главное, не обидеть. Хорошо. Прабхупада говорит, когда человек хочет обмануться, всегда придет обманщик и обманет. Вот я хочу просветиться. Я для этого сюда пришел. И обидит меня, не обидит, это не важно. Потому что обида – признаки чего? Гнев трансформируется во что? Если его удержать. Вот есть трансформация, называется Шакти Паринама Вада, наша школа. Гнев трансформируется в обиду. Обида трансформируется в желание отомстить. Желание отомщения формирует... Поиск недостатков в обидчике. Поиск недостатков понуждает живое существо говорить об этих недостатках. Критика. Критика развивает пренебрежение. А пренебрежение – брезгливость. А брезгливость уничтожает способность любить. Все. Поэтому порой человек внешне гневливый куда лучше, чем обидчивый. А человек, занятый желанием отомстить, хуже, чем даже обидчивый. Но если вовремя не остановилось это, и человек не контролирует эти вещи, поэтому и говорится, мудрец – обида, записанная на воде, умник – обида на берегу, а дурак – это обида в скалах, высеченная. Я видел наскальные рисунки древнего человека? Так что, будь внимателен. Обижаться, пусть они обидятся, ну что сделаешь? Представляете, буряту сказать, что он бурят, и он до конца жизни будет обижаться, что он бурят, ему его назвали. Ну я что сделаю? Ну как-то вот так сказать. Нет, ты как-то такой странный европеец, прищурившийся. Представь, личностный подход. Как-то понимаешь, ты вот как-то Нефертитис плюснутом состоянии. Так. Я как вот, что значит личностный подход? Или вам кто-то нос прищемил, видимо? Вот что личностный подход? Поэтому для меня важно и то, и другое порой. Говорится, мастерство это и вроде и не обидеть, и просветить. Но цель всегда просвещение. Цель всегда остается просвещение. Понимаете, да? Поэтому люди, привязанные еще к телесной концепции жизни, они не могут слышать о просвещении. Им нужен личностный подход. То есть мы должны учитывать все их телесные вот эти проблемы. Потому что вот здесь говорится о туберкулезе, о коже, о ногтях, о том, о сём. Вот вы вывалите, и человек сидит, раз ногти спрятал, губы втянул, глаза, думает, елки, глаза выдают, закрыл и захрапел. Потому что выдает. Понимаете, все можно втянуть. И таким образом человек, он избегает того места, где даже говорят правду. Поэтому в народе всегда говорят, правда она какая по вкусу? А горькое это что? Правильно, это чувство. Поэтому горькая правда для сентиментального человека на платформе чувства ума. Но для разумного человека правда что является? Полезной вещью. Одни люди собирают приятные вещи, а другие люди какие? Полезные. Как ты думаешь, кто из них продвинут? Ты бы каким хотел стать? Приятным или полезным? Так вот, я в каждом письме пишу, желающий быть вам полезным в вашем служении Шриле Прабхупаде. Понимаешь? Полезным, а не приятным. Желающий, а вы пишите все, желающий быть приятным в вашем служении Шриле Прабхупаде. Ну, пожалуйста. А мне всегда как-то хотелось стать полезным. Я больше страдаю не от того, что я кому-то приятен или неприятен. Я в большей степени всегда страдаю, когда я бесполезен. Улавливаете? Потому что три вида преданного служения есть. Первая стадия называется преданный разрушитель. Он преданный, искренний, но он все разрушает, везде лезет, куда его не просит. Он еще, поскольку ничего не понимает, но правильно, да? А у него есть собственные понимания. То когда он приходит и видит, что не так, как он понимает, он начинает все делать так, как должно быть. И он, поэтому мы слышим, да должно быть вот так, все неправильно, вот так, вот у меня тетрадка уже, как реформировать ИСККОН весь, снизу доверху, как вот здесь построить храм, как правильно проводить намахаты, как вот все, какие садху, все, он все реформирует, он реформатор, и он очень вдохновлен, потому что это его идея, его видение, за свое-то мы же, сам же знаешь, да, это за чужое как бы так, а за свое-то, красный будем просто, красный богатырь. Что свое. За чужое бледный. Богатырь. И поэтому полезность, разум это полезные вещи. Но для чего полезные? Полезные для чувств или полезные для души? И поэтому, как вы думаете, иногда проблемы полезны для чего? О, вот эти туберкулез, ногти, кожа там шагреневая. А? Полезно иногда. Поэтому человек, когда слушает, он не обижается. Он говорит, о, мне полезно пострадать. Да, теперь я буду знать, что надо браманам хорошо относиться. Тут не надо чужих женщин, так сказать, брин-брин, ездить на них верхом. Тут нельзя вот то делать. А то буду, если пьяницей, сейчас буду пьяницей, потом в следующей жизни буду, так сказать, Наполеоном, Бонапартом и одновременно Чингачгуком в одном лице. Это будет очень сложно продвигаться в таком состоянии, пропагандистом не быть. Видите, как все? Поэтому есть люди сентиментальные, но для них отдельные должны быть какие-то программы, отдельные лекции. Но есть люди продвинутые. Вот как вы думаете, я сейчас говорю вам такие вещи. Я считаю, что вы продвинутый или дурачок? Вот я про вас говорю. Вот я вам говорю прямо, И вы не сможете поспорить с тем, что это так. Но вам может быть очень неприятно. Значит, я о вас думаю как о каком человеке? О, вам плохо из-за этого? О, так что пусть распирает. Разница лишь в том, что иногда ошибаюсь я очень часто, что человек не продвинут. Он больше орет, что он продвинут, и изображает. Вы начинаете верить, начинаете говорить какие-то вещи. Вот знаете, часто люди приходят и говорят, скажите нам, кто мы есть на самом деле. Я когда только начинал, я такой. Я думаю, ну преданные же они же. И поэтому полстраны меня всяко разно обзывают. Полстраны минимум. Так вот, в Библии там есть эта история, как женщина, она там прелюбодействовала, и ее побить камнями решили. Ну, преданные в Иркутске знают Библию. И помните, да, Христос стал заступаться за нее. И когда он ее закрыл, они-то автоматически же кидали и попали в него. Ну, он-то, естественно, человек продвинутый, это никак его не побеспокоит. Бум-бум! И они, когда увидели, что в него попали, они уже знали, что это вот такой Иса, там он то все, вино делает, рыбой кормит, food for life у него мощный, мертвых воскрешает. То есть, очень полезная личность. Они немного остановились, как бы, и все, и стоят, говорят, почему ты защищаешь? Ты же сам садху. А в законе, ну, они, религия, для них тогда не был закон УКА там или какой-нибудь там закон. А если речь шла о законе, закон религии был в те времена. И они говорят, в законе говорится, что за это человек должен быть побит камнями. И он говорит, я не пришел отвергнуть закон, я пришел исполнить закон. И он сказал, да, поэтому пусть ее побьет камнями тот, кто сам без греха. Вот он закон. Ну-ка покажите ногти, легкое свое, цвет глаз, волос, нацию, место рождения. И возьмите камни и закидайтесь. А? Кто без греха? И закон был превращен не за то, что человек сделал, а за то, что его поймали. И вот почему породилась огромная криминальная система, в которой четко указывалось, что все законники сами преступники. Просто они это делают куда более скрыто. Они получают образование и все. Как совершать те же преступления, но более технично? Улавливаете, да? Как вместо убийцы быть заказчиком это, и так далее. Да? То есть людям образование и всякие эти ухищрения дали возможность совершать греху, власть, почву, грешить как? Да, тайно. Тайно грешить. И поэтому каждый раз, все, как говорят, все тайное явным. Да? Потом узнаем мы, что папа римский там что-то сделал с мамой и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому он говорит, пусть бросит камень тот, кто сам без греха. Они сказали, зараз буду. И они сказали, ты без греха. Вот тебе камень и давай. Мочи ее. Потому что ты без греха. А он повернулся ей и говорит, иди и больше не греши. Что же камнем было? А? Да. И женщине, когда ее побивали камнями, она против этих людей агрессивно настраивалась. С каждым побоем страх и агрессия. Улавливаете, да? А когда сказал такой человек ей, иди и не греши, чувство стыда и разочарования в грехе, в такой греховной жизни. Улавливаете? Таким образом, когда мы ошибаемся или что-то, суть не в том, что побить нас камнями или что-то сделать. Это кто-то может нам об этом говорить, кто более чистая личность. Понимаете, да? Вот эти оценки чего-то должны совершать чистые. Вот как мы говорили, не ешь сахар. Помните, да? Человек говорит. Но это не означает, что он сам не ел сахар. Он перестал его есть. Поэтому и говорится, то, что для одного нектар, для другого яд. И поэтому Кунти, она также говорит, дай мне проблемы. Мы-то все хотим избежать проблем, потому что нам кажется, что если не будет проблем, мы будем прогрессировать. Кто это нас в Индию отправляет, кто нас ругает, кто нас то одних, кто нас отсылает куда-то. Нам кажется, что мы теперь не будем прогрессировать. Но на самом деле, именно из-за этого мы куда больше спрогрессируем. Поэтому Прабхупада говорит, центральным местом в преданном служении понимание этого, что нужно принять то, что неблагоприятно, и отвергнуть то, что благоприятно, принять то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергнуть, что для нее неблагоприятно, неофит понимает шиворот на выворот. То есть, все, что для его тела грубого и тонкого благоприятно, он принимает, а все, что для души, он отвергает. И все время орет, что Рупа Госвами так сказал. Потому что он не находится на платформе будхи, йоги. Разум его не различает. Где материя, где дух, где тонкое тело, где грубо. Он не различает этих вещей. Поэтому такая личность называется Мадхьяма-Адхикари. Мадхьяма-Адхикари способен различать преданных по разным уровням. Всех. Преданный такой, преданный такой, преданный такой, преданный такой, преданный такой, преданный такой. Все. Он различает. Кто враждебно относится к бхакти. Не к карме, не к йоге, не к, а к карме. К бхакти. Кто враждебен к бхакти. Поэтому это могут быть карми, это могут быть йоги, это могут быть смарта-браманы, это могут быть индусы, которые враждебны к чему? К бхакти. Но не враждебны к мистическим силам, к там, орать на Райана, шалограм шила, что-то еще угодно. Но враждебны к бхакти. И Мадхьяма-Адхикари может это видеть. Так описывается в шастрах. Поэтому мы понимаем, что нужно сделать. Что в себе нужно культивировать, через что приходится пройти, а не нейтрализовывать это. Можно написать письмо, я этого не делал. Я, допустим, по себе, каждый раз, когда что-то кто-то говорит, я знаю точно, что это лапша на уши. И там сотни, я знаю, что сотни людей это обсуждают. Не сам факт действия, а как они его окрасили, да? Ловите, да? Это как вот фотография. Сидит женщина, допустим, в кресле вот так вот. Здесь стоит бутылка с водой, без этикетки. И бокал. Не стакан, а бокал. Ее сфотографировали, и в газете выходит. Жена такого-то, такого-то спивается напрочь. И люди видят, это фотография. Ладно бы просто написали. Это не так действует. Но когда под фотографией, а она просто пила воду и задумалась о чем-то там, о Кришне. Но папарацци какие-нибудь там хотят опустить эту личность. Потому что знают, что никто не будет разбираться там, куда ты. Не поедешь же там разбираться, пьяная ты, не пьяная. А это известная личность. Чик, опустить. Или на этой же фотографии, под этой же фотографией можно написать. Всегда думай обо мне, стань моим бхактой. Да? И другое отношение. Одна и та же фотография, один и тот же факт запечатленный, но дается разный комментарий. И отношение людей по-разному строится. Улавливаешь, да? Так вот, каждый раз, когда что-то происходит, я думаю, я сейчас должен написать письмо, что это не так, всем объяснять там что-то. А потом думаю, а не слабо ли тебе через это пройти? Как Махарадж Парикшит, когда узнал, что его через 7 дней отправят. Да. Он подумал, надо билет покупать. А не бегать там, нейтрализовывать что-то. Улавливаете, да? Поэтому каждый раз человек должен четко осознавать, для чего он сюда пришел и что он здесь развивает. Какие-то вещи, они правильные, надо от них избавиться. Какие-то неправильные, но они благоприятны. Потому что это не дает тебе возможности возгордиться или еще больше тебя заставляет на Кришну надеяться. И тогда ты не идешь и не пытаешься остановить это. Потому что это очень благоприятно для тебя. Потому что ты за этим сюда пришел, а не за чем-то другим. Поэтому люди, Прабхупада говорит, правдивость – это последняя нога религии. Когда человек на самом деле сконцентрирован на чем-то важном, а не приходит и его спрашивает, что я тебе сказал так, как есть. Обиделся? Ой, обиделся вообще. Где личностный подход? Теперь придется на Кришну полагаться, а у меня нет ни с ним отношений. Карлос, пошел я. Ухожу. Но это несерьезно. Если вы претендуете и говорите о том, что вы продвинуты, что вы на самом деле пришли служить Кришне, что вы на самом деле восхищены Кунти, Махараджем Парикшитом, Драупади, если Арджуна, то надо это принять, что кто-то будет, огромная часть людей может будет вас считать злодеем. А вы так хотите, чтобы большая часть людей считала вас преемником Прабхупады. Ибо говорится, что придет тот преемник Прабхупады. Это, наверное, я. И что благоприятно. И многие, поэтому, каждый раз, читая первую песню Шримад Бхагаватам, ты думаешь, вот там Браман проклял царя. И как царь в сознании Кришны оценил это? И как Браман не в сознании Кришны оценил ту ситуацию. Таким образом, Шринги не был Браманом настоящим. Он из амбиции оскорбил, он проклял и использовал все свои способности, чтобы уничтожить царя за оскорбление личное. А царь, получив эти реакции, будучи преданным, подумал, как предаться Кришне. Хотя в шастрах говорится, он мог бы нейтрализовать это. Он мог бы уничтожить сотню таких шринги. И нейтрализовать все их проклятия. Но он расценил по-другому. Почему? Потому что Рупа Госвами говорит, надо принять то, что благоприятно для духовной жизни. А для духовной жизни, кроме как полагаться на Кришну, ничего более благоприятного нет. Не хвататься за сари, а полагаться на Кришну. Не хвататься там за какие-то богатства, которые утянули. А подумать, да, сейчас я могу как раз предаться по-настоящему, не ради богатства. И если кто-то, чья-то лекция разбила наши ложные, все эти эмоции, так называемые, продвинутых вайшнавов, то лучше бы сказать, о, как здорово, что эта гадость ушла. Теперь мне Кришна посылает возможность послужить с таким же энтузиазмом, но без этих мотивов. И это куда более благоприятнее для духовного прогресса. Так ведь, да? Но мы начинаем кричать: «А-а-а, караул! Клюль! Оскорбление нам нанесли! Нету личностного подхода! Нельзя ли были карты учитывать?» Да и так все учитывается. Вы же здесь, никто ж не гонит. Здесь все. Это и жучок, и паучок, и букашка, и там, и чеплашка, и все тут. Все же тут. Шабары, шудры, ну все эти, кхасы, пулинды, пулкаши, звери и птицы, все. Никто никого не гонит никуда. Почему так мы страдаем от этого? Что, кто тебя, четки отобрали у тебя? Ты вот слышал бы, хоть у одного падшего гуру отобрали бы четки. А сказали бы, все, нет, они отбирают должность, там что-то еще, понимаете, да? А четки отобрали? Или, ну-ка, верни книги по Шримад Бхагаватам все. Больше, блин, чтоб тебя не видели вокруг храмов вообще, чтоб все фотографии у тебя забрать, все, что связано с Кришной, забрать. И память тебе сейчас отключим, укол поставим, и ты никогда не вспомнишь ни одного стиха. Вот это я понимаю, для преданного это горе было бы. А все остальное? Но мы так привязываемся к этому, даже в духовной жизни, что начинаем за это сражаться. Понимаете, да? Потому что это источник чувственного наслаждения. Человек привязывается из-за этого к положению какому-то. Потому что какие-то наслаждения, значит, есть. Для грубого или для тонкого тела. Для грубого примитивно. Для грубого легко, очень легко не кушать в экадыши. Но не думать об этом невозможно. Так какая энергия сложнее, тонкая или грубая? Поэтому не курить и не пить, и не ить очень легко. А вот об этом не думать, а как мы узнаем, что люди об этом думают? Они все время критикуют тех, кто это делает. Потому что они сами об этом все время что? Думают. И человек, когда он прогрессирует, он начинает это различать четко в людях. Фу, эти мясоеды! Понятно, значит, еще не вегетарианец еще. Ой, эти алкаши! Он выпил, Год, два, три! Он 3 года об этом думает. Как тот садху сказал, я вот до сюда донес, а ты вон докуда допер. В уме-то. Я-то ее на плечах вот через реку только перенес, а ты-то ее уже нифига себе до самой Дхамы допер. Улавливаете, да? И тогда человек, который реализован, он начинает понимать, от чего нужно избавиться. Это следующий этап. Потому что симпатия и антипатия это одна, это, как это говорят, две стороны одной и той же проблемы, привязанности. Понимаете, да? Когда мы привязаны, мы делим людей на мясоедов и вегетарианцев, алкоголиков и трезвенников, прелюбодеев и честных, и азартных и неазартных. Почему? Потому что мы еще сами к этому. И поэтому неофиты всех садху так и делят. С носками, без носков. Штаны порваны, настоящие садху, а этого новые штаны. Сволочь. У него мерседес, у него то, у него особняк, у него то. Если вы это будете критиковать и вдохновлять человека все это продавать, не надо. Иначе, значит, вы привязаны. Просто привязаны. Это вам самому не дает покоя. Не надо. Нужно человеку просто помочь. Что сделать? Как это все занять можно? Служение. Не как он должен это бросить, а как, научить его, как он может это занять. И нужно ли ему это для, на самом деле для духовной жизни? А люди всегда вдохновляют, чтобы он продал, чтобы потом взять половину. Давай-давай, скорее строй. Давай-давай. Нет, зачем? Человек пусть сам решает, что ему отдать, что ему оставить. Естественно, когда в нем в сердце потребность возникнет вам отдать, пусть отдаст. Но все время ему об этом говорить, что надо жертвовать брахманам. Все время брахманам надо жертвовать, особенно бурятам с усами рыжими. Потому что это рыжий бурят, это вообще, это садху. Это я вот, кстати. Ну так, это между прочим. Что у вас столько много денег, из-за которых вы страдаете? Что ж такое-то? Но на самом деле это нужно понимать эти вещи. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати и говорит, мы жили счастливо в сознании Кришны, пока на нас не свалилось пожертвование. Теперь он говорит, дорогой Абхай, я бы содрал весь этот мрамор, продал, напечатал книги, а ты бы их распространил. Вопрос. Медленно, очень быстро, грубо очистится. Вот о чем я сказал. Очень быстро можно подумать, что очищение это вот не есть что-то и не пить. Но истинное очищение, оно же должно растворить тонкое тело. И Прабхупада во второй песне Бхагават, Шримад Бхагаватам описывает, что бхакти-йога предназначена по сути для того, чтобы человек избавился от сексуальных желаний. Грубых очень легко, а тонких очень сложно. И поэтому говорится, что великие йоги сидели и медитировали, и сбрасывали семя, которое потом корова почему-то выпила, и появился там брахман с рожками. Какой-то странный. Если бы сейчас где-то в христианской этимологии нарисовали бы этого брахмана, и сказали, что вот они его преданным считают, и все бы сказали, точно, чертогоны. Вон у них брахманы с рогами. От коровы вылез. Представляете? Великая личность из коровы вывалилась с рожками. Это прямо вот как эпопеи работники балде. Поэтому Прабхупада говорит, Вишвамитра сидел весь как брахмана, а там бубенцы брянь-брянь. Поэтому Хиранья Кашипу такой телесной аскезой отличался. И так в тонком теле такой был веселый. Поэтому говорится, то, что сделал Хиранья-Кашипу со своим телом, никто не сможет не только повторить, никто никогда равным не будет и не сможет превзойти его по телесной аскезе. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, кто так делает, демон. Тот, кто терзает свое тело, и так же, как присутствующий в ней Параматма, Параматма не хочет, чтобы вы тело терзали. Он хочет, чтобы вы его заняли в служении. Кому? А не терзать его туда-сюда. Так он истерзал свое тело. И все люди думали, вот это вообще, ну куда той? Скелет был движущийся. Представляете? И также люди думают, о, вот он тот, кто той, он вообще там на мадозе бдыгает. А, какой аскетичный. Этот без штанов ходит, вообще какой аскетичный. Этот шею не моет, ногти не стрижет вообще. Видимо, уже не тело. Он не есть эти ногти, он не есть эта шея уже. Почастично он так реализовывается постепенно. Сначала он не есть эти пятки, такие чугунные, называется «убей оленя». С разбега. На бегу убей оленя с одного пинка. Есть же там этот кулак ярости, железный кулак тут, железная пятка. Железная пятка. Брахмачария. Или там был, я помню, ястребинный коготь. Тут коготь брахмачария. Ты видишь на груди моей следы глубокие, как тень. Это у Мцири было так все. Почешите мне грудь. Да, он медленно, видишь, уже не пятки, потом не колени, ну не то, не так все. И уже он хочет, как на картинке, легкие путешествия на другие планеты. Там сидит уже не когти, не ноги. И там балдеть будет. Поэтому Прабхупада говорил, даже йоги не могут избавиться от этого. А преданные могут, находясь здесь, в этом теле, ничего не меняя. Вот почему Прабхупада говорил, что это даже легче. То, что они... Чем изменить свое сознание. Поэтому Прабхупада и говорит, что всеми этими вещами занимаются люди, привязанные к телесной концепции жизни. Мистической йогой, там всякими, ну, всякой ерундой. Не ерундой, но вот этими всеми авторитетными способами прогресса материального. И очень сложно самому себя удержать от этого. Преданный же думает, да зачем лечиться там все, зачем то. Но Прабхупада говорил, нужно просто понять, сколько тратить на это. Можно же внешне лечиться, но внутренне ничего не делать. Потому что болезнь... В законе кармы говорится, для чего веды описывают, что вот, допустим, за убийство брахмана такая болезнь, там, за прелюбодение такая, за алкоголизм такая, чтобы, по крайней мере, люди понимали, что за это придется что? Страдать. И не в зоне, а вот в теле. В этом. Вот тюрьма. Прабхупада часто говорил, что мы думаем, что тюрьма там что. Но тюрьма это вот телесная концепция жизни. Это и есть тюрьма. Тюрьма, телесная концепция жизни. Поэтому говорится дурга-дхама, тюрьма материального существования. И человек иногда в тюрьме своих представлений не может выбраться. И такой побег совершает, и такой, его все время возвращает. Сидит. И он сдается. Но надо знать, как бежать. Я рассказывал преданным, как побег из Шоушенки, там такой фильм какой-то был. Я всегда боюсь, потому что уже раз, ой, он все там кино насмотрится, лекции надает. Смотри все кино. Но то, что для одного одно, а для другого то другое. Многие что-то пытались подражать. И в итоге они что-то почему-то совсем в другое место ушли. Насмотрелись и ушли. Пожалуйста, есть вопросы еще? Да. Скажите, пожалуйста, как называется истинный энтузиазм? Когда вы общаетесь с истинно энтузиастичным человеком, общаетесь, это не значит, что вы ему что-то все время говорите, говорите. Кришна говорил: «Тадвитхи пани пратана пари прашнана савая». Вы смиренно задаете ему вопросы. Он вам отвечает, и вы знаете, что то, что он вам говорит, это истина. Как это? Задавая глупые вопросы, получаю умный ответ. Папа, а почему елка зеленая? Задавая глупые вопросы, получаю умные ответы. Видишь на небе 7 звезд? Это медведица. А сбоку 1 маленькая. Это медведь. Папа ответил на твой вопрос? Конечно нет. Зато папа пошутил. Папа, а пап, а сколько мне лет? Тебе вот лет. А мама говорила, что мне больше. Но у папы с годами на руках пальцев больше не становится. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Шримтай Гауранга ки джай, Гаура Прамананды, Хари Хари Бхагаватам.